Походу с тобой самые влюбленные друзья. Это перед дружбой так нельзя. Мы самые влюбленные друзья. Девки, уводите от него меня. На тусовке все друзья заметили, что вечно смотришь на меня, а не кино. И рукой провел по моей шее, видно, мое тело все в мурашках, очевидно. Ай, влюбилась, детка, сильно. С ним обо всем позабыла. Губы даже прикусила. Теперь не до фильма. Мы, походу, с тобой самые влюбленные друзья. Это перед дружба, так нельзя. Мы самые влюбленные друзья. Девки, уводите от него меня. Ты все тот же, голос твой, твои глаза. Любишь слушать гуска списки до утра. Мы знакомы где-то уже года два. И ты знаешь, вдоль и поперек меня. Походу, с тобой самые влюбленные друзья. Это перед.